Южане поставляют стране самый чистый тип реднеков – красношеих. Эта своеобразная порода американцев состоит из грузных, мускулистых, обильно татуированных мужчин, не выходящих из дома без вязанки пивных банок. Чаще всего они работают водителями трансконтинентальных грузовиков. Эти настоящие американцы твердо знают свое место в мироздании и искренне презирают любое другое. Однажды я встретился с компанией реднеков в манхэттенском японском ресторане. Каким чудом они туда забрели, я не знаю, но сделали это напрасно, судя по тому оторопелому виду, с каким они глядели на сырую рыбу. «Что это?» — с ужасом спросил самый молодой. «Такое же дерьмо, как все остальное», — отвечал реднек с большим жизненным опытом. Мотаясь по южным штатам, я не искал ничего специального. В том-то и трудность американских путешествий, что эта страна уже не чужая, но еще и не своя. Известно, что о любых местах проще писать, если провел там один день, а не много лет. Близкое знакомство только увеличивает пропасть, разделяющую людей и страны. Ведь часто и жену понять труднее, чем случайного прохожего. В этом смысле юг помогает туристу еще меньше, чем другие районы Америки. Он лишен оригинальности запада страны или уюта Новой Англии, но зато у юга есть то, чего нет нигде – Фолкнер. Во всех поездках я всегда ищу себе проводники писателя. Если его нет, то страна так и остается немой. Но если он находится, то происходит чудесное слияние вымысла и реальности. Любого писателя лучше всего читать на его родине, что я и делал, возя с собой несколько томов Фолкнера. Как ни странно, литература наполняется другим содержанием просто от того, что читатель перемещается в соответствующие широты. Ожившая география из скучных, казалось бы, нужных только автору указаний, становится необходимым комментарием к тексту. Неважно, писатель ли отражает жизнь, или жизнь в глазах читателя подстраивается под книгу, существенно лишь то, что в месте пересечения литературы и реальности они сливаются в магическое единство, которое и остается в памяти уже навсегда. Призрак фолкнеровского юга явился мне на старинном Теннессийском кладбище в долине Кейп-Коф. В этих краях за могилами следят с особой любовью. Потомки нередко приезжают со всех концов страны, чтобы привести в порядок ветхие кладбищенские плиты. Могилы тут расположены так, чтобы мертвецы лежали ногами к востоку. В судный день вставать будет проще. Похоронено здесь человек 200, но фамилии на всех плитах только две — Оливер и Грегори. Эти двое патриархов — первые белые переселенцы Кейп-Кова пришли сюда в 1811 году, откупили землю у индейцев Чероки, построили фермы, основали свои кланы, переженившиеся потомки которых живут здесь до сих пор. Фамильная сага, записанная на кладбищенских плитах, читалась как романы Фолкнера. У каждого из бесчисленных Оливеров и Грегори была своя, какая-то очень американская судьба, в которой мне помог разобраться местный священник. Кого-то убили конфедераты, когда он защищал от мародеров корову. Другая повесилась, не простив мужу измены. Этот погиб в пьяной ссоре, возникшей по поводу выборов Теодора Рузвельта, а тот убит в перестрелке из-за контрабандного виски. Всего 6 поколений назад на месте этого кладбища была девственная земля, на которой лишь изредка охотились индейцы. Все, что здесь случилось, произошло совсем недавно. Времена пионеров только что кончились, да и то не совсем. В тех же краях я видел ярмарочные представления, где одетые в кожу ковбои демонстрировали искусство стрелять с двух рук без промаха, а патриот из местного драм-кружка поэтически рассказывал зевакам историю освоения дымчатых гор. Мы воспринимаем Америку как данность. Для нас она существует вне времени. Америка вообще. Но тут, на южном кладбище, я видел страну в ее исторической протяженности. Однако это была не та история, которую знает Старый Свет. Кардинальное отличие в том, что американская история личная, а не государственная, народная, национальная. В основе Нового Света лежит миф о пионере-первопроходце. Это не только голливудский штамп, но и глобальная мировоззренческая концепция. Пионер поневоле одиночка. Оторвавшись от старых корней, он пускает новые там, где приходит и где заключает союз не с людьми, а с землей, которую он завоевывает и возделывает.